Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Владимира Бенедиктова. Владимир Григорьевич Бенедиктов – русский поэт, тонкий лирик и переводчик. Владимир Бенедиктов родился 5 ноября по старому стилю 1807 года в Санкт-Петербурге в семье Георгия Степановича Бенедиктова, который был поповичем из Смоленской губернии. Он женился на дочери придворного Кофешенко, а ежели по-нашему, то человека из придворной обслуги, ведающего приготовлением кофе и шоколада, то, что ныне более называют какао. Семья поначалу жила в Петербурге, где и родился Владимир, но спустя некоторое время отец, тогда коллежский асессор и столичный чиновник, получил назначение в город Петрозаводск на должность советника губернского правления. Дворянство он получил по выслуге лет и чинов. Детство будущего поэта прошло в Карелии, тогда Аланецкой губернии, где в 1817 году девятилетний Владимир Бенедиктов поступил в городе Петрозаводске в Аланецкую губернскую гимназию и через 4 года окончил в ней полный курс, ибо в гимназиях того времени было всего 4 класса. Там под влиянием учителя словесности Ивана Федоровича Яконовского, писавшего стихи и привлекавшего учеников декламировать и читать их на разных гимназических торжествах, в мальчике впервые пробудилась страсть к поэзии. По окончании курса гимназии Бенедиктов продолжил образование в столице, во втором кадетском корпусе, куда по экзамену был принят в 1821 году. Во время пребывания в кадетском корпусе он вместе с некоторыми товарищами упражнялся в писании стихов для кадетских журналов и альманахов. Пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Должен заметить, что многие стихи Бенедиктова, как, впрочем, и других поэтов того времени, весьма объемны и длительны. И дабы ознакомить слушателей с большим количеством творений автора, часть из них будет представлена с сокращениями. Стихотворение «Порыв». Как в кованой клетке дубравная птица, все жажду я грустной свободного дня. Напрасно мне блещут приветные лица, и добрые люди ласкают меня. Мне тяжко встречаться с улыбкою ясной, мне больно смотреть, как играет заря. Нет, милые люди, напрасно, напрасно хотите вы сделать ручным дикаря. Вы сами видали, как странно и тщетно, скрывая уныние, притворствовал я, как в обществе чинном и стройном заметно глухая лесная природа моя. Природа была мне в притворстве уликой. Впиваясь в ее вековую красу, я рос на раздольях Карелии дикой, над озером бурным в угрюмом лесу. Со мной вы расстались, деревья родные, я помню в минуты прощальной поры, как слезы катились у вас, смоляные, живым янтарем из-под темной коры. Как вы мне, сгибаясь, головами кивали, даря свой последний унылый привет, как ваши мне листья по ветру шептали: куда ты уходишь, там счастья нет. Ой, я разорвал бы печали завесу, забытою жизнью дохнул бы вполне. Лишь дайте мне лесу, дремучего лесу, отдайте лишь волю широкую мне, где б мог я по-своему горе размыкать, объятье природе опять распахнуть и праздно бродящую радость закликать на миг перепутья в отверстую грудь. Стихотворение «Беглец» с сокращением. От грусти злодейки, от черного горя, В волнении бежал я до Черного моря, и воздух в пути рассекал, как стрела. Злодейка догнать беглеца не могла. Домчался я, стали у берега кони, зачуяло сердце опасность погони. Вот, кажется, близко, настигнет, найдет, и грудь мою снова змеей перевьет. Где скроюсь я? Нет здесь дубов великанов, и тени не густы олив и каштанов. Где скроюсь, когда после яркого дня так ярко луна озаряет меня? Когда очарованной ночи картиной, бессонной в тиши над прибрежной стремниной, влачу я мечтой упоенную лень и малый бросаю огромную тень. Где скроюсь? Томлением полуденным полный уйду ль погрузиться в соленые волны? Тоска меня сыщет, и в море она поднимется мутью с песчаного дна. Пущусь ли через море на бреги Тавриды, она меня встретит, узнает, займет и больно в глубоких объятиях сожмет. Стихотворение «Ваня и няня». Говорят, война, война, резвый мальчик Ваня лепетал: «Да где же она? Расскажи-ка, няня!» «Там, далеко, подрастешь, после растолкуют». «Нет, теперь скажи, за что ж? Как же там воюют?» «Ну, сойдутся, станут в ряд посредине луга, да из пушки и палят, да и бьют друг друга. Дым-то так валит тогда, что низги не видно. Так они дерутся, да? Да ведь драться стыдно. Мне сказал папаша сам заниматься этим только пьяным мужикам, а не умным детям. Помнишь, как-то с Мишей я за игрушку спорил? Он давай толкать меня, да и раззадорил. Я побил его, вот на, победили наши. Это что у вас, война? Слышим крик папаши. Розгу, с Мишей тут у нас было слез довольно. Нас папаша в этот раз высек очень больно. Стыдно драться, говорит, ссорятся лишь злые. Ишь, и маленьким-то стыд, а ведь там большие. Сам я видел, сколько раз мимо шли солдаты. Большущие! Я глаз не спускал, все хваты. Шапки медные с хвостом, ружей много-много. Барабаны тром-том-том, вся гремит дорога. Тром-том-том, и весь горит от восторга Ваня. Но, подумав, говорит: а ведь верно, няня, на войну шло столько их, где палят из пушки. Верно, вышла и у них ссора за игрушки. 25 июня 1827 года, окончив курс во втором кадетском корпусе Санкт-Петербурга, первым учеником Владимир Бенедиктов поступил прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. Нужно заметить, что в то время прапорщик было начальным офицерским званием. Спустя 3 года Владимир Григорьевич был произведен в поручики, а в январе 1831 года стал участником похода для усмирения польских мятежников. Принимая участие вместе с полком в боестолкновениях, был удостоен за храбрость орденом Святой Анны 4 степени. По возвращении в Петербург в 1832 году Бенедиктов оставил военную службу, вышел в отставку и поступил чиновником в канцелярию Министерства финансов с произведением в коллежские секретари. Начав карьеру с должности помощника столоначальника, спустя некоторое время стал столоначальником, а в 1837 году старшим секретарем общей канцелярии министра финансов Егора Францевича Конкрина. Впервые одно из стихотворений Владимира Бенедиктова было напечатано в 1832 году. Ну а первым печатным литературным его изданием стал сборник стихотворений, отпечатанный на деньги друга Вильгельма Ивановича Карл Гофа в начале 1835 года. Сборник был встречен довольно единодушными похвалами журналов и публики. Но такие критики, как Полевой и особенно Белинский, отнеслись к творчеству Бенедиктова весьма строго. Слава молодого поэта прогремела на первых порах по всему Петербургу, о чем писал в своих литературных воспоминаниях Иван Иванович Панаев. Появление стихотворения Бенедиктова произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. О критических статьях Полевого и Белинского отзывались с негодованием и были очень довольны статьей профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Очень лестно о новом поэте и его стихотворениях отзывались и такие мэтры поэзии, как Жуковский, Фет, Полонский. Публика увлеклась звучным стихом и раскупала книжку на расхват, так что в самом непродолжительном времени понадобилось новое ее издание. Начиная с 1836 года, стихи Бенедиктова все чаще и чаще появляются на страницах таких изданий, как «Библиотека для чтения», «Современник» и «Сын Отечества». В конце 1838 года вышел в свет второй том стихотворений поэта, снова встреченный похвалами и раскупленный публикой так же быстро, как и первый. Однако Белинский оценил произведения Бенедиктова с иной точки зрения и отметил, что в них виден только талант стихотворца, то есть умение ловко владеть размером и рифмой, но якобы вовсе без поэтического дарования. Доподлинно неведомо, что конкретно повлияло на поэта Бенедиктова, жесткая критика, либо иные причины, но он, ежели так можно выразиться, замолк на много лет. В очередном блоке стихов автора прозвучит подборка его творений в жанре так называемой любовной лирики. Стихотворение «Благодарю вас за цветы». Устранив высокопарность поэтической мечты, проще самой простоты, приношу вам благодарность за роскошные цветы. В виде ноши ароматной, усладительной вполне, с вашей дачи благодатной прилетевшие ко мне. Здесь средь красок дивной смеси ярко блещет горецвет. Под названием барской спеси нам известный с давних лет. Вот вербена, цвет волшебный, он у древних славен был, чудодейственно целебный, на пирах он их живил. Чудный цвет, в нем дышит древность, жгуч, как пламя, ал, как кровь. Пламенеет он, как ревность, и сверкает, как любовь. Полный прелести и ласки, не анютины ли глазки, здесь я вижу, хороши. Сколько неги и души! Вот голубенькая крошка, незабудка, как я рад, незабвенье, сердце клад. Вот душистого горошка веет райский аромат. Между флоксов, роз и лилий здесь и ты полей цветок. Здравствуй, добрый мой Василий, милый Вася Василек. Сколько венчиков махровых, сколько звездочек цветных. И созвездие меж них георгин пышноголовых. Я любуюсь, упиваюсь и признательным стихом за цветы вам поклоняюсь, и хотел бы, чтоб цветком хоть единым распустился этот стих и вам явился, хоть радушным васильком. Но перерван робким вздохом он боится, чуть живой, вам предстать чертополохом или негодною травой. Стихотворение, обращенное к даме с инициалами НН. О, не играй веселых песен мне, волшебных струн, владычица младая, мне чуждых блеск, мне живость их чужая, не для меня пленительны оне. Где прыгают, смеются, блещут звуки, они скользят по сердцу моему. Могучий вопль аккордов полных муки, его томит и сладостен ему. Так вот она, вот музыка родная, вздохнула и рассыпалась, рыдая, живым огнем сквозь душу протекла, и там на дне на язвах замерла. Играй, играй, пусть эти тоны льются, пускай в душе на этот милый зов все горести отрадно отзовутся, протекшего все тени встрепенутся, и сонная поговорит любовь. Стихотворение Авдотьи Павловне Баумгартен. Примите груз стихов моих, вам представляю в этих томах. Немало вы найдете в них и чувств, и мыслей вам знакомых. Чего не понял бы никто, я знаю, все поймется вами. Душой доскажется вам то, что недосказано словами. Еще при юности огне вы светлой музой были мне, светилом дней тех незабвенных, моею лучшей мечтой, предметом песен вдохновенных и стонов лиры золотой. С какой сладкой, нервной дрожью стихи, что я для вас слагал, бывало, к вашему подножью я с сердцем вместе повергал, и каждый взгляд ваш благодарный мне был источник новых сил. Меня он в мир высокопарный, в соседство к Богу возносил. Стихотворение в альбом Елизавете Алексеевне Карл Гофф. Вы новой жизнью дарили меня в тот памятный мне час, когда стихи мои хвалили хвалой мне лестной в первый раз. Не дорожу я криком света, весь мир мне холоден и пуст, но мило мне из ваших уст именование поэта. Итак, да буду я певец, да буду возвеличен вами, и мой сомнительный венец пусть блещет вашими лучами. Стихотворение «Благодарю». Благодарю, когда ты так отрадно о чем-нибудь заводишь речь свою. В твои слова я вслушиваюсь жадно, и те слова бездонным сердцем пью. Слова, что ты так мило произносишь, я в стих, вложив, полмира покорю, а ты мне их порою даром бросишь. Благодарю, благодарю. Поешь ли ты, при этих звуках млея, забудусь я в раздумье на часок. Мне соловья заморского милее, малиновки домашний голосок. И каждый звук ценю я как находку, за каждый тон молитву я творю, за каждую серебряную нотку. Благодарю, благодарю. В 1840-е годы о Бенедиктове несколько подзабыли, и, ежели можно так выразиться, мода на его стихи прошла. Под влиянием критических статей Белинского даже возник такой термин «бенедиктовщина», которым клеймили все неестественное и безвкусное в поэзии. Критик Виссарион Белинский обрушил на поэта Бенедиктова лавину обвинений и громил его за пошлость, пустоту и внешний блеск, принимаемый за подлинную поэзию. У меня вот даже всплыло в памяти, как приблизительно через столетие после Бенедиктова нашлись подобные критики на творчество Сергея Александровича Есенина, и даже с подобным термином «есенинщина». Впрочем, оставим хулителей в стороне и вернемся к Владимиру Бенедиктову, который в 1840-е годы весьма преуспевает не только как поэт-переводчик, но и как чиновник. В 1843 году он стал директором правления экспедиции государственных кредитных билетов, а в 1850-м был произведен в действительные статские советники. Кроме того, в те лета 1847 и 1856 Бенедиктов за труд на занимаемых им должностях был удостоен ордена Святой Анны второй степени и ордена Святого Владимира третьей степени. К тому же в 1855 году он был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словесности. Ну а в 1856 году Владимир Георгиевич был назначен членом правления Государственного заемного банка, после чего поэт прервал свое молчание, и в том же 1856 году стихи Бенедиктова появились в трех томах. К этому изданию в виде дополнения в следующем 1857 году была издана небольшая книга под заглавием «Новые стихотворения Владимира Бенедиктова». Во второй половине 1850-х годов поэт печатался в таких изданиях и журналах, как «Пантеон», «Искра», «Библиотека для чтения», «Сын Отечества», «Русский вестник», «Современник», «Век» и некоторых других. В 1860-м году поэт Бенедиктов выступает на публичном чтении в пассаже вместе с такими известными поэтами, как Майков, Тургенев, Некрасов и Полонский. Стихотворения Владимира Георгиевича, особенно такие как «И ныне», «Борьба», «К новому поколению», имеют бурный успех. И Некрасов публикует их в своем издании «Современник». Самое позднее из напечатанных стихотворений Бенедиктова появилось во втором номере издания «Литературная библиотека» за 1860 год. Не прекращая поэтической деятельности, как переводной, так и оригинальной, Бенедиктов с этого времени своих стихотворений более не печатал. Стихотворение к точкам. Знакомки старые, о вы, в немые строчки, средь огненных стихов разбрызганные точки, скажите, бросив здесь неконченный куплет, сам мимо всех чинов насыпал вас поэт. Или вы явились тут и в должности, и в чине, по независящей от автора причине? Поставлены ли взамен игривых острых слов, могущих уколоть каких-нибудь глупцов, которые живут на нашем попечении, имея иногда особое значение? Или заменили вы нескромный оборот речей, способных жечь и соблазнять народ, вводить в лукавых грех жену или вдовицу и заставлять краснеть стыдливую девицу? Или правда смелая идеей роковой, чтобы не тревожить мир больной, полуживой, за вами спряталась, так в отвращении грому и шуму от езды по тряской мостовой кидают пред жильем недужного солому. Стихотворение бездарной. Эх, горе мое, не дала мне судьба ни черствого сердца, ни медного лба. Тоска меня душит, мне грудь надрывая, а с черствым бы сердцем я жил припевая. При виде страданий несомых людьми махнул бы рукою, да прах их возьми. Не чтоб за живое меня не задело, те плачут, те хнычут, а мне что за дело? А медный-то лоб — удивительный дар, с ним все нипочем, и удар не в удар. Щелчки и толчки он спокойно выносит, бесстыдно вторгаясь, бессовестно просит. К стене стенобитным орудием пойдет и мрамор с гранитом насквозь прошибет. Другие во мраке, а он лучезарен. Ах, я бесталанен, увы, я бездарен. Из милых даров не дала мне судьба ни черствого сердца, ни медного лба. Стихотворение «Мой выбор». Я гордый враг блистательной заразы. тщеславие, которым полон мир. Люблю не вас, огнистые алмазы, люблю тебя, голубенький сапфир. Ни розою, ни лилией томной любуюсь я в быту своем простом. Мне ландыш мой и беленький, и скромный в уюте под ракитовым кустом. Прелестницы и жрицы буйной моды, вы легкие, неси вас прочь, зефир. Люблю тебя, дочь кроткая природы, тебя мой друг, мой ландыш, мой сапфир. Прослужив в Министерстве финансов около 30 лет при двух министрах Егоре Францевиче Конкрине и Федоре Павловиче Вронченко, 31 октября по старому стилю 1860 года в должности члена правления Государственного заемного банка Владимир Бенедиктов вышел в отставку и с тех пор жил на покое, то в Петербурге, то в деревне, а то и бывая за границей. Владимир Георгиевич Бенедиктов имел в жизни интересы и помимо службы в министерстве и поэзии. Например, он слыл хорошим математиком и в 1869 году составил первый сборник математических головоломок на русском языке, который, к сожалению, издан не был и остался лишь в виде рукописи. Кроме того, Бенедиктов увлекался еще и астрономией. Он даже стал автором учебника астрономии, также, увы, неизданным. Стихотворение «Верю». Верю я и верить буду, что от сих до оных мест божество разлито всюду, от былинки вплоть до звезд. Не оно ль горит звездами, и у солнца, и зачей, с неба падает снопами ослепительных лучей. В бездне тихой черной ночи, в беспредельной глубине, не оно ли перед очи ставит прямо вечность мне? Не его ль необычайный духу, сердцу внятный зов, обаятельною тайной веет в сумраке лесов? Не оно ль в стихийном споре блещет пламенем грозы, отражая лик свой в море и в жемчужине слезы? Сквозь миры, сквозь небо крышу углубляюсь в естество, и, сдается, вижу, слышу, чую сердцем божество. Не оно ль и в мысли ясной, и в песчинке, и в цветах, и возлюбленно прекрасной в гармонических чертах. Посреди вселенной храма мнится мне оно стоит, и порой в глаза мне прямо из очей ее глядит. Стихотворение «В лесу». Тебя приветствую я снова, маститый старец, темный лес, стоящий мрачно и сурово под синим куполом небес. Меж тем, как дни текли за днями, ты в грудь земли, на коей стал, глубоко врезался корнями и их широко разметал. Твои стволы, как исполины, поправ пятой постелю мхов, стоят, послав свои вершины на поиск бурных облаков. Деревья сблизились, как братья, и простирают все сильней друг к другу мощные объятия своих раскинутых ветвей. Я вижу дубы, сосны, ели, там зев дупла, там мох седой, коры растрескавшиеся щели и пни и кочки под ногой. При ветре здесь витийством шума я упоен, а в тишине, как величаво смотрит дума с деревьев этих в душу мне. И в час, как солнце близ заката, и меркнет день, душа моя здесь дивным таинством объята и новым чувством бытия. и с миром бренным, миром пыльным, как бы навек разделена в союзе с миром замогильным. Здесь Богу молится она, и лес является мне храмом. Шум листьев — гимном торжества, смолистый запах — фимиамом, а сумрак — тайной божества. Спускает ночь свою завесу, и мне мерещится тот век, как был родным родному лесу перворожденный человек. Мне грезится тот возраст мира, как смертный мирно почивал, не заходила в лес секира, над ним огонь не пировал. И где тот мир и та беспечность? Вот мир с секирой и огнем, заботы, труд, могила, вечность. Откуда мы? Куда идем? Лесная тень из отдаления идет ко мне наклонена, как будто слово разумения мне хочет высказать она. И пробираюсь я украдкой, как будто встретиться боюсь с великой жизненной разгадкой, к которой мыслями стремлюсь. Древесных листьев сонный лепет, робею выслушать вполне, боюсь понять, невольный трепет вдруг проникает в сердце мне. Стихотворение недолго. Нет, смысла жизни не постиг, кто в ней клянет недолготечность, один блаженство полный миг не всю ль охватывает вечность. Недолго держится роса, блестя слезой на розе алой, но всею бездной небеса отражены тут в капле малой. Иной цветок живет лишь день, но он зато краса природы, а неизменно черный пень стоит бесчисленные годы. Владимир Георгиевич Бенедиктов – один из крупнейших поэтов-переводчиков своего времени. Он переводил произведения Иоганна Вольфганга Гёте, Фридриха Шиллера, Джорджа Байрона, Уильяма Шекспира, Виктора Гюго, Огюста Барбье, Теофиля Готье и других зарубежных поэтов. Перевел с польского языка поэмы Адама Мицкевича «Гражина» и «Конрад Валенрод», а также почти всю лирику Мицкевича, но издано было далеко не все. Немалую известность получил его астрополитический перевод «Собачьего пира» Огюста Барбье, который распространялся в списках и вызвал восторг Тараса Шевченко. Особо удачными и по сию пору считаются его переводы из Гюго, Готье и других французских романтиков XIX века, близких Бенедиктову по художественному языку. Значительная часть переводов Владимира Георгиевича появилась в изданиях Николая Васильевича Гербеля в 1860-е годы. Стихотворение «Переселение». Срок настал, оставив город шумный, от него я скрылся, как беглец, от тревог той жизни неразумной. Отдохнуть пора мне, наконец. Душно там, громадность да огромность ждут меня, и посреди всего сознаю я горькую бездомность. Нет нигде домишка моего. То ли дело в мирной сельской доле, вольное, широкое житье. Выйду ли я, да разгуляюсь в поле, это поле, кажется, мое. Где себе не выберу я место, лягу тут, точь в точь пришел домой. Ну а лес-то, боже мой, а лес-то, темный лес весь совершенно мой. Там посев, там хижины, строения, прохожу по каждому двору. Кажется, тут все мои владения, только я оброка не беру. У меня ковер тут под ногами, шелковистый, бархатный ковер, мягкий, пышный, затканный цветами, злаки, мох и травка в перебор. Там просвет, там тени по утесам, виды, виды, любо посмотреть. А слугов мне веет сенокосом, запах-то дохнуть и умереть. Я иду, колосья ржи, взгляните, все под ветром кланяются мне. Здравствуйте, друзья мои, растите, мыслю я, и полнитесь в зерне. Царь я, солнце, у меня в короне, у меня вот зеркало река, у меня на голубом плафоне в позолоте ходят облака. Живопись-то, живопись какая! Вы всмотритесь, что за колорит! Эта краска, искрясь и сверкая, 70 столетий так горит. В полдень вся горит моя палата золотом, все в красках, все пестро. Вечер мне шлет пурпур свой с заката, ночь в звездах мне сыплет серебро. А роса-то, перлы, бриллианты, эти слезы чище всяких слез. Птички мне певцы и музыканты, соловей мой первый виртуоз. Церковь тут и сельское кладбище, близко так и ельник тут в виду. Вот мое последнее жилище. Хорошо, я дальше не пойду. Явный мир Владимир Григорьевич Бенедиктов покинул 14 апреля по старому стилю 1873 года. Он скончался на 66-м году жизни в родном Санкт-Петербурге. Тело поэта было похоронено на Смоленском кладбище города, но захоронение сие не сохранилось. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Владимира Григорьевича Бенедиктова прозвучит ода «Русь, отчизна дорогая» с сокращениями. Посвящена событиям Крымской войны 1853-56 годов. Русь, отчизна дорогая, никому не уступлю. Я люблю тебя, родная, крепко, пламенно люблю. В духе воинов-героев, в бранном мужестве твоем и в смирении после боев я люблю тебя во всем. В снеговой твоей природе, в православном алтаре, в нашем доблестном народе, в нашем батюшке-царе. И в твоей святыне древней, в лоне храмов и гробниц, и в кормилице деревни, и в сиянии столиц, в русской деве светлоокой, звонкой россыпью в речи, в русской барыне широкой, в русской бабе на печи, в русской песне полюбовной, подсердечной, разлитой, и в живой сорвиголовой, всеразгульной плясовой, в русской сказке, в русской пляске, в крике, в свисте ямщика и в лихой с присядкой тряске казачка и трепака, в чудном звоне колокольном на родной Москве-реке и в родном громоглагольном мощном русском языке. И в стихе веселом равном, бойким, стойким, как ни брось, шибком, гибком, плавном, славном, прорифмованном насквозь. Я люблю тебя, как царство, Русь, за то, что ты с плеча ломишь запада коварство, верой, правдой горяча. Я люблю тебя тем пуще, что прямая, как стрела, прямотой своей могущей ты Европе не мила, что средь брани в стойке твердой миру целому ты вслух без заносчивости гордой проявила мирный дух, что, отрекшись от стяжаний и вставая против зла, за свои родные грани лишь защитный меч взяла. Нет, мы стойки, Не Европоль вся сознательно глядит, как наш верный Севастополь в адском пламени стоит. Голубица и орлица наши в Крым летят, ура! И девица, и вдовица, милосердие сестра, теплота любви и веры — это жизнь сердец людских. Разве сузила б размеры дел державных, мировых, что за чадом отуманен целый мир в разумный век? Ты француз, ты англичанин, где меж вами человек? Вы из трибун, где дар витийства человечностью гремел, прямо ринулись в убийство, в грязный омут хищных дел. Стой, отчизна дорогая, стой и в ранах, и в крови. Ты молись, моя родная, Богу мира и любви. И детей своих венчая высшей доблести венцом, стой, чела не закрывая, к солнцу истины лицом. Спустя 10 лет после ухода поэта из явного мира состоялось посмертное переиздание произведений Владимира Георгиевича Бенедиктова в 3 томах под редакцией Якова Петровича Полонского с написанием им биографии и вступительной статьи в издательстве Маврикия Осиповича Вольфа в 1884 году. Позже оно было повторно издано в 1902 году. В 20 веке стихотворения Владимира Бенедиктова издавались в большой серии «Библиотека поэта» в 1939 и в 1983 годах. А в 1990 году томик стихов Бенедиктова был издан в серии «Поэтическая библиотека школьника». В память о поэте Владимире Георгиевиче Бенедиктове его именем названа одна из улиц города Петрозаводска. Долгое время над поэтическим наследием Бенедиктова тяготел приговор Белинского, и даже еще в конце 19 и начале 20 веков имя поэта по-прежнему ассоциировалось с бездарной безвкусицей. И только с 1920-х годов начинается переоценка творчества Бенедиктова, что было связано с трудами Лидии Яковлевны Гинзбург, Бориса Владимировича Мельгунова и других русских литературоведов и историков литературы. Поэт Федор Сологуб назвал Владимира Бенедиктова предтечей модернистов за его музыкальность и певучесть. Литературоведы находят отзвуки поэзии Владимира Григорьевича в стихах Блока, Ахматовой, Брюсова, Бальмонта, Северянина, Зинкевича, Пастернака, Заболоцкого и других. Многие лета выводы Белинского и некоторые позднейшие критические высказывания влияли на любителей поэзии, но сегодня почти все упреки в адрес стихов Бенедиктова кажутся или сильно преувеличенными, либо малообоснованными. Потому смело предлагаю слушателям открыть для себя творчество этого ныне малоизвестного, но одаренного и очень интересного поэта Владимира Бенедиктова. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.